Глава 69. Хорошего парня нужно сразу прибирать к рукам. Так что ему и впрямь стоило просто расслабиться. Но успех Сяо Фэй, несомненно, вдохновил его. Через любые трудности можно пройти. Стоит лишь до конца держаться выбранного пути. Человек проигрывает не трудностям, а самому себе. Все немного выпили, и атмосфера в коллективе стала еще более радостной. Джан Шан не принимал участия в проекте, но не выпить за такое дело было бы кощунством. Как-никак, Сяо Фэй добилась успеха, и он был очень рад за нее. Что касается дальнейших событий, связанных с проектом, то Джан Шань об этом не задумывался. На данном этапе жизни его мысли крутились только вокруг одного – как улучшить свои способности. Чем больше он пытался понять свои сильные стороны, тем больше осознавал свои недостатки. Но Джан Шань принадлежал к такому типу людей, которые развиваются только когда испытывают давление. Если он чувствовал, что кто-то сильнее его, то ему становилось от этого не по себе, и в его голове начинали рождаться никому непонятные чудаковатые идеи. Под конец девушки с ледяных облаков решили пройтись пешком, не используя летательные аппараты. Все-таки у них имелось то, что стоило обсудить. «Ай Цао, по сути ведь это же просто немного измененная технология. Зачем же ее так расхваливать?» Давлея не совсем понимала, чему именно они сегодня так радовались. Сноу Ли, шагающая рядом, имела схожие мысли. «Вы что, думаете, что я тупая жадная девка? Я хорошенько изучила этот проект. Сяо Фэй и Ван Джен прославились в прошлом году именно благодаря этой теории. Ван Джен даже студенческую награду получил за вклад в науку. Их теоретический проект сразу назвали весьма выдающимся. Но преобразовать теорию во что-то большее слишком сложно. Поэтому, когда проект столкнулся с трудностями, многие инвесторы отступили. Как-никак, вероятность успешного завершения дела была очень мала». Искренне вздохнула Ай Цао. «Ну, хорошо. Они добились успеха. Действительно ли это принесет большую прибыль?» Давлей отличалась от обычных людей и понимала, что не каждая технология стоит затраченных на нее денег. Ай Цао кивнула, одобряя сказанное. «В краткосрочной перспективе большие прибыли ждать действительно не стоит». «Почему?» Теперь уже Сноули попросила разъяснений. «Разве сейчас не самое подходящее время, чтобы все обратилось в капитал? Ведь это же конечная цель». «Потому что этот проект очень чувствителен. Пространственные перемещения в космосе так или иначе затронут военную область. Вероятно, до сих пор никто из военных не встрепенулся лишь из-за того, что многие не верили в успех компании King. Но теперь наступает время, когда каждая страна будет бороться за эту технологию», — ответила Ай Цао со знанием дела. «Это же хорошо». «Да, конечно. Цена акций King от этого поднимется. Запросов о продаже технологий от других стран также будет немало. Однако в этом-то и проблема. Скорее всего, военные ведут ограничения на это. Продажи частным компаниям могут оказаться замороженными на несколько лет». Ай Цао вздохнула. «Конечно же, выход на общий рынок так или иначе случится. Но на первом этапе Федерация Солнечной системы постарается получить максимум от этой технологии в своих руках». Трое поняли, что этот проект станет частью политических и экономических игр Солнечной системы. Если другие страны захотят получить себе такую же технологию, то им придется раскошелиться. Тем не менее, пусть компания King не сможет сразу же получить огромную выгоду, но ее статус максимально быстро вырастет до небывалых масштабов, и она вскоре вполне вероятно войдет в ряды сильнейших научно-исследовательских организаций галактики. А уж после этого не нужно будет волноваться об инвестициях. Хотя такие люди, как Сяо Фэй, обычно и не обращают внимания на деньги. Для них важны в первую очередь свобода и контроль за ситуацией. Однако такое развитие событий также позволит им получить всю поддержку со стороны коалиции Млечного Пути. Ресурсы, условия. Так что и ученым будет чему порадоваться. Возможности, которые они получат, невозможно сравнить с деньгами. Что и говорить, это непостижимо. Инвестиции же Ай Цао при любом раскладе принесут немало выгоды ее семье, но, честно говоря, даже если ей вернут все в десятикратном объеме, все равно это не будет для ее семьи чем-то особенным, а вот то, что этот проект затрагивает политические интересы, уже другое дело. Федерация Ледяных Облаков в будущих переговорах о получении технологии будет иметь преимущество. Учитывая необходимость политического баланса, King не сможет не проявить инициативу в этом плане, как-никак это частная компания. А с помощью этих переговоров семья Ай Цао укрепит свою позицию в Федерации Ледяных Облаков. Прошло немало времени, А Эцио уже прокрутила в голове всевозможные звенья будущих событий. Можно сказать, что влияние этого успеха сможет сравниться с влиянием антигравитационной руды. Сноули и Давлей не разбирались в этом так глубоко, они только подумали, что Ван Жен действительно очень крут. Он, оказывается, не только классно управляет мехами, но еще и обладает немалым талантом в других сферах. «Сноули, удачи! Мы поддержим тебя!» Давлей внезапно рассмеялась. Ее подруга тут же покраснела, но Айцао притянула ее к себе. «Чего тут думать? В наше время среди 10 парней только один нормальный. Если уж повстречался, то бери. А если не хочешь, то я возьму». Сноули еле заметно вздохнула. «Не может быть. Сноули, неужели у него другая ориентация?» Максимально преувеличила ситуацию Давлей. Она и Айцао искренне считали, что парни не могут устоять перед очарованием Сноули. Неважно, человек или получеловек, но перед красотой девушек из Федерации Ледяных Облаков вообще никто не мог устоять. Это то, чем они все всегда гордились. Сноули лишь помотала головой. «Не стоит распускать ненужные сплетни, пока мы с ним просто хорошие друзья». Давлей хотела еще что-то сказать, но Айцао дернула ее за руку. «Ладно, не переживай об этом. Мы же просто шутим, оттого и придумываем всякое. На самом деле, если присмотреться, он все же совсем обычный парень. Просто будем и дальше приглядываться к нему». Они втроем продолжили болтать и веселиться, но каждый понимал, что Ван Джен – любопытная личность. Вот только в плане наличия денег и положения в обществе не дотягивает до их уровня. У них был совсем другой круг общения. К тому же Айцао не хотела ставить Сноули в тяжелое положение. Когда парень держится на расстоянии от девушек и принимает только дружбу, то причина этому скорее всего одна – несчастная любовь. Обычно парни думают нижней частью тела. Они сразу же хватаются за любую возможность, и их не расстраивают любовные дела. Но встречаются в природе и такие исключения, как Ван Джен. Его вправду можно было назвать редким экземпляром, ведь если бы Айцао была парнем, даже она бы вряд ли выдержала притягательность Сноули. Давлей наконец-то тоже поняла, что не внутрь горшка надо смотреть в поисках красивого цветка. Она недооценила этого человека. Ван Джен тем временем неустанно чихал, пока шел по дороге, отчего слегка почесал свой нос. Черт, неужели простудился? Успешное завершение проекта имело большое значение не только для Сяо Фэй, но и для военной академии РЭСа. Для того, чтобы убедиться в точности, Сяо Фэй и ее команда еще раз все перепроверили и попытались оптимизировать процесс всего испытания. Все подтвердилось, они в самом деле добились успеха, все вновь прошло стабильно, что давало полное право говорить о том, что их теория может применяться на практике. Гуд, получивший известие, после всего этого был настолько рад, что позабыл все слова на свете. Теперь уже можно было сказать наверняка, на пенсию он может уходить спокойно. Все шло лучше некуда. Увидев доклад, который ему принесла Сяо Фэй, он невольно улыбнулся. Эта девчонка и правда смогла все довести до конца. В академии она прославилась тем, что может быть настоящей занозой. Совсем не желала подчиняться кому-то. Но хотя Сяо Фэй не слишком жаловала порядки военной академии РЭСа, сегодня она стала настоящей гордостью их учебного заведения.